Если здесь всех дел не решим, заморской торговле конец. Сынок твой, Олег Труфанович, слово держит, — добавил, помолчав, Терентьев. Кивнув в ответ, Амосов захватил в ладонь бороду и стал слушать. «Душит ганза новгородскую торговлю», — продолжал прерванную речь Олег Труфанович, староста Неревского конца. «Без морского пути, без кораблей заморских торговли выгоды нет. Смотри ведь, что задумали, нашим купцам за Котлин не ходить, кораблей заморских не иметь, а товары, какие надо, мы, дескать, вам на своих кораблях привезем и в Новгороде на своих дворах торговать будете». Купцы негодующе зашумели. «И наши товары, — повысил голос младший Амосов, — хотят на своих кораблях в заморье возить, а ежели так, цены не мы, а они назначать будут, что захотят, то и дадут». «А прич всего, — раздался звучный бас, — норовят обмануть мошенники. В сукнах недомер, в соли недовес, товар худой, гнилье к нам везут, только и судись с ними, будто других делов нету. Поперек дороги нам ганза стала». Все обернулись. На другом конце стола стоял иванский староста Никита Михайлов. «Правда твоя, — снова зашумело купечество, — в Любике навалом соль куда дешевле брать. Будем на своих судах заморские товары возить. Сколь к нам кораблей немецких с товаром приходит, столь и наших к ним». Обождав, пока купцы успокоились, Олег Труфанович продолжал: «Оружие, зелье, другое, что для войны надобно, немецкие купцы не везут. Говорят, римский попеж запрет наложил. А грабить наших купцов — на то есть папское благословение. Попробуй сунься в море, судно ограбят, а тебя враз живота лишат. Сколько народа разбойным делом промышляет, счету нет. Порядки свои завели, ежели омелилось судно у берега, ты ни в судне, ни в товаре не волен. Отберут, и суда не сыщешь. А посадник да господа про то давно ведают, а пользы от того нет», — снова громыхнул Михайлов. Сноска. Господа — совет из высших должностных лиц и наиболее крупных бояр Новгорода. Конец сноски. Младший Амосов движением руки остановил Михайлова. «Не кончил я. Господа всю власть взяла, золотые кушаки тайно от народа дела решают. Голодный сейчас народ, что уж лучше у своих русских хлеба купить? Нет, не то им надобно. Московских купцов ни за что в торжке загубили, с ливонцами дружбу ведут, литовскому князю посулы дают. Разгневается великий князь, закроет заставы не только с товаром, и пустому не пройти». Олег Труфанович остановился передохнуть. Молчание никто не нарушал. Купцы сидели смирно и согласно кивали головами. «Это не все. Золотые кушаки сейчас думу думают, как бы ряду с ганзою учинить». Сноска. Ряда — договор. Конец сноски. «По той ряде 5 лет ни одно судно новгородцев в заморье не выйдет, на том крест целовать хотят, а немецкие купцы зато хлеб привезти обещают». «Не будет этого!» — неожиданно хлопнул кулаком об стол старший Амосов. «Отцы наши, деды, прадеды на такой грамоте креста не целовали, и мы не будем». От гнева его голос дрожал. «В разор пойду, а чести русской позорить не дам. морская дорога Божья, никто закрыть не может. Тут купцы не выдержали, все разом повскакали с места и закричали: «Прав Амосов, мы все за тобой, не дадим морскую дорогу закрыть, не дадим!»